Неперемещенные. Наши дни. Больше всего Артема поражало то обстоятельство, что все осталось целым и невредимым, за исключением тех автомобилей и мотоциклов, которые двигались в момент перемещения их владельцев и пассажиров и совершили наезды на соседние движущиеся машины и на препятствия в виде столбов, будок, бордюров, стен домов и заборов. К счастью, перемещение состоялось ночью, и машин на дорогах Москвы было не в пример меньше, чем днем. Неповрежденными остались все авто, стоящие на стоянках и паркингах, а также те, которые двигались с малой скоростью, занимая место водителя, включай мотор и езжай. То же самое касалось и другой техники, в том числе электрической. Электрические сети сначала были вырублены, но уже на второй день оказались действующими, и странно было наблюдать за работающими холодильниками в магазинах и домах, за светящимися днем и ночью щитами реклам и просто уличными фонарями. Зато в магазинах и торговых центрах царили полный покой и тишина. Полки ломились от товаров, холодильники были забиты едой и напитками, и беглецы пользовались этим беззастенчиво, выбирая моменты, когда баражирующие над улицами города ксеновертолеты куда-то исчезали. Поначалу Артема это смущало, так как он с детства был воспитан не брать чужого, но после объяснений Эдика ситуация прояснилась, и пользоваться бесхозным имуществом стало одним из способов выжить. В торговом центре у метро «Сокол» на втором этаже Артем нашел отдел мужских аксессуаров и впервые за трое суток побрился бритвой «Браун», имеющей не сдохший аккумулятор. Лосьон после бритья «Фаренгейт» он нашел в отделе парфюмерии. Ему нравился горьковато-мятный запах парфюма этой марки. Эдик, флегматично обшаривший соседние торговые залы, похвастался часами. «Нравится? Люминокс, часы морских котиков». Артем повертел в пальцах наручные часы с темно-серым покрытием и светящимися в темноте стрелками, прочитал название и модель. US Navy Seal A3051 BO. «Ничего, симпатичные. В них можно нырять на глубину до 200 метров». Артем усмехнулся. «Так глубоко я не собираюсь. Да и предпочитаю наши, отечественные». Эдуард нацепил часы, достал из кармана новой меховой куртки, которую экспроприировал еще утром в магазине одежды, новый мобильный телефон. «Тут рядом салон. Взял себе смартфон». «Зачем? Говорить же не с кем». «Во-первых, я всегда мечтал о крутых гаджетах. Не по карману были. А тут бери не хочу. Во-вторых, возьми и ты на всякий пожарный. Будем поддерживать связь, если придется действовать персонально». Артем подумал и согласился. Себе он выбрал новейший Icom, упакованный в наручные часы, имеющий дополнительный микрофон в форме гекколаринга, который приклеивался к горлу, и приемник в виде клипсы, укреплявшийся на мочке уха. Однако Эдик перещеголял его, взяв в одном из салонов новейший планшет-наладонник Asus Transformer Gold. Планшет можно было носить, закрепив на тыльной стороне ладони, и программист пользовался им практически все время, если позволяла ситуация. «Теперь надо бы подкрепиться», — проговорил довольный Эдуард. Бриться он отказался и ходил с медленно растущей рыжеватой бородкой, постепенно превращаясь из офисного планктона в молодого викинга. Вспомнив о своем айкоме, Артем автоматически набрал номер Валентины, послушал гудки и выключил телефон. Он постоянно звонил ей, но девушка не отвечала. Как и родители Артема, жившие в Брянске. Скорее всего, их сбросили в прошлое вместе с остальными жителями города. Позавтракали в кафе «Пушкин» на перекрестке Тверской улицы и Тверского бульвара. Поскольку все электрические плиты и холодильники ресторана исправно работали, можно было из хранящихся полуфабрикатов сварить какой-нибудь суп или хотя бы кашу. Но уже были случаи, когда беглецам при попытке вскипятить чай приходилось спасаться от охотников, вооруженных метателями плазменных сгустков, и от идеи варки супов отказались. Скрыли по банке консервов. Артем съел тушеную свинину, этикетка на банке извещала о госрезерве. Эдуард сначала открыл баночку китовой икры, потом попробовал черную, обнаружив неплохой запас в одном из небольших директорских холодильников. И закончил трапезу куском рублевской колбасы, заметив с кривой ухмылкой. Хлеба не хватает. Вряд ли он помнил культовый советский фильм «Белое солнце пустыни», герой которого ел черную икру ложками и требовал от жены достать хлеба. Но Артем был с ним согласен, и ему, привыкшему к хлебу, не хватало этого простого продукта. Они обошли не один магазин и даже посетили одну из пекарен в Новодмитровском переулке, недалеко от знаменитой Бутырки. Но хлеб везде засох, а то и заплесневел, и полакомиться им удалось всего лишь раз. Напились, вскрыв по бутылке натуральной грузинской боржоми. «Жить можно!» Блаженно потянулся Эдик, погладил себя по животу. «Я бы не прочь питаться так каждый день». Окно ресторана, сидели в закутке на втором этаже, на миг заслонила тень, и оба инстинктивно нырнули под стол. Возможно, это был и не аппарат охотников, соединявший в себе черты головы хищной птицы, гигантского жука и вертолета. Однако беглецы уже попадали в похожие ситуации, когда приходилось бежать из магазинов или ресторанов, сломя голову. И оба научились прятаться, либо использовать трубы воздушных вытяжек и лифтовые колодцы. «Сволочи!» — выхрипнул Эдуард, выждав минуту. «Поесть нормально не дадут! Эх, нам бы парочку стингеров!» Артем тоже подумывал о приобретении переносного зенитно-ракетного комплекса. Но для этого надо было навестить какой-нибудь военный склад, адреса которого он не знал, и осуществление задумки пока откладывалось. К тому же у него был разработан план найти свою подругу Валентину, если она тоже оказалась в Москве в таком же положении, и Артем уже второй день обходил места, где она могла оказаться. Сначала они с Эдом навестили квартиру Валентины, располагавшуюся в девятиэтажке на улице Дубининской. С трудом открыли входную дверь подъезда, снабженную домофонной системой. Потом с не меньшим трудом взломали дверь квартиры. Взломщиками оба были никакими, приходилось учиться с нуля. Однако дома ни Валентины, ни ее родителей не оказалось. Тогда Артем посетил театр на Большой Садовой, где Валентина работала администратором после окончания Московского института управления. Но и театр, и его бытовые пределы сиротливо давились тишиной и отсутствием какого-либо движения. Все, кто здесь находился поздним вечером 13 октября, исчезли. Ушли в прошлое, по словам Эдуарда. Но кто это сделал, переместил не одного человека, а все население Москвы и вообще страны, и зачем, оставалось за пределами понимания Артема. Эдуард утверждал, опять же со слов своего приятеля-физика, оставшегося неперемещенным и погибшего во время изучения опустевшего интернета, что людей перенесли в прошлое на десятки миллионов лет некие предки человечества, называющие себя расой Вариха, якобы для того, чтобы занять их нишу обитания. Однако не погибший физик, ни сам Эдик не смогли выяснить, как Вариха удалось осуществить столь дьявольский план. Компьютерщик просто не успел, а Эдик, будучи едва не убит охотниками во время поиска в сети, больше по интернету не гулял. Хотя планшет таскал с удовольствием. А искать было что, и Артем собирался это сделать в ближайшее время. Во-первых, информация, добытая погибшим физиком, наверняка где-то хранилась в глубинах сети. Во-вторых, надо было разыскать склады с оружием, чтобы отбиваться от охотников. Неуязвимыми они не были. И в-третьих, стоило поискать таких же неперемещенных, какими стали Артём и Эд. С улицы донесся лай и визг, началась собачья грызня. После исчезновения людей на улицах Москвы появились стаи собак, а в домах ожили крысы. Они словно почуяли изменения психополей города и вышли из нор и подвалов, находя поживу в опустевших квартирах и магазинах. В окне снова мелькнула тень стремительно промчавшегося тела. В помещение проникла пульсация шелеста и жужжания, с каким перемещались по воздуху странные вертолеты Вариха. «Уходим!» — напрягся Артём. Интуиция подсказывала, что на сей раз вертолет крутится над бульваром не зря. Охотники кого-то искали. Выскочили на лестницу, но через центральный вход в ресторан не пошли. Артём сразу повернул ко входу на кухню, откуда можно было выбраться во двор через запасной выход. Они были уже в коридорчике бытовых помещений, когда сзади со свистом жахнуло. Стреляли из плазменных излучателей, издававших звуки, несравнимые со звуками выстрелов из пистолета или от взрыва гранаты. Стены задрожали, где-то с улицы донеслись крики и лай собак. Эдуард остановился, но Артём подтолкнул его вперед. «Не останавливайся!» Дверь во двор оказалась незапертой. Артём приоткрыл ее, оглядел аккуратный дворик, где стояли машины владельца ресторана, а также грузовые фургончики. У дальней стены громоздились штабеля ящиков и проволочные тары для бутылок с напитками. За забором поднималась ввысь стена жилого дома, слепо глядя на ресторан бельмами окон. «За мной!» Преодолели двор, вскочили на ящики. Артём подтянулся, сел на стену, протянул руку спутнику. «Давай!» Эдуард, проявив нешуточную прыть, последовал за ним. Спрыгнули с трехметровой высоты на асфальт двора соседнего жилого дома, затаились за стеной и вовремя. Из-за стены раздался треск, мокрые шлепки, будто по асфальту бежали люди в ластах. Кто-то лающим голосом прокричал несколько слов, дождался ответа из ресторана. Треск повторился, и все стихло. «Ушли!» – прошептал Эдуард, держа в руках оружие охотников, напоминавшее дырчато-ажурную, со множеством приспособлений трубу, надевающуюся, как уже знали беглецы, на руку. Программист назвал трубу нарукавным бластером. Заряды в нем кончились, но Эд бластер не бросал, в свободное время пытаясь разобрать метатель плазменных пуль. У Артёма был точно такой же бластер, но судя по мигающим на торце нарукавника желтым огонькам, он еще мог стрелять. И все же Эдик был прав. Необходимость в оружии становилась критичной. Отбиться от охотников можно было только с помощью автоматов и гранатометов. А ПЗРК вообще отбил бы у пилотов Вариха машин охоту гоняться за оставшимися в городе жителями. «Надо найти воинскую часть и вооружиться». «Я не знаю ни одной», — заикнулся Эдуард. «В нашем районе их нет». «А компьютеры на что?» — перебил его Артём. «Залезем в сеть, найдем адреса». «Славика убили, и нас чуть не замочили в центре». «Отыщем место поспокойнее. Заранее запланируем пути отступления. Все равно придется пользоваться компьютерами не раз. Без оружия нам кирдык будет. Загонят в ловушку и пиши пропало». «И с оружием замочат». Артём всмотрелся в бледное, заросшее щетиной лицо программиста. Вспомнилась чья-то шутка. Науке неизвестно, откуда берутся программисты, потому что они так выглядят, что не должны размножаться. «Сколько тебе лет?» «А что?» 44. «Ты так долго живешь и не приобрел жизненного опыта?» «Причем тут мой возраст? Жизненный опыт — это когда количество сделанных ошибок переходит в качество». Это качество ты уже заработал. Можем разделиться. Посмотрим, чей жизненный опыт полезнее». Эдуард скривил губы, но спорить дальше не стал. «Что ты заводишься? Надо так надо. Кстати, были переселены в прошлое практически все, кто подсел на интернет и стал компьютерозависимым, в особенности те, кто торчал в сети». «Не все же торчали?» – остыл Артём. «Все, кто имел комп?» «У меня тоже был компьютер». «Я тебе уже говорил. У тебя, как и у меня, белая психика». «Что это значит?» «Почём я знаю? Я не психиатр. Славик сидит в сети... сидел. По 24 часа в сутки. Выкопал откуда-то. Я у него гостил, когда нас придавило. Когда я очухался, Славик уже торчал за Клавой, бегал по интернету. У него классный комп. Серебряный медведь, военные сборки. Такими только штаб Министерства обороны пользуется». «Он военный?» «Я же говорил, Славик доктор наук. Физик, как и я. Мы вместе инженерно-физическую академию кончали. Вместе защищались. Только он потом ушел к оборонщикам, а я устроился в институте». «Как ему удалось узнать, что к нам влезли эти... вориха?» «Кто теперь ответит?» «Удалось. Вориха влезли к нам через интернет и системы коммуникаций. Я тебе уже объяснял. И у них здесь точно где-то располагается центр управления». Артём поджался. «Мать вашу! Как же я не сообразил! Вот нам куда надо! Найти этот грёбаный центр и устроить революцию! Вдруг удастся повернуть время вспять и вернуть перемещенных?» «Ну, не знаю», — засомневался Эдуард. «Что мы сделаем вдвоем? У них, небось, целая армия, суперохрана». «Ничего, соберем таких же, как и мы, бедолаг с белой психикой, вооружимся и атакуем центр. Итак, у нас теперь две задачи». Артём прислушался к затихающему свисту жужжанию. «Вооружиться и найти их штаб». «Три». «Какая третья?» «Собрать команду». «Правильно, будем иметь это в виду. Начнем прямо сейчас. Предлагаю вернуться в ресторан. У директора наверняка есть компьютер. С твоим лопатником на руке этого не сделаешь». «А если нагрянут охотники?» «Во-первых, они только что убрались отсюда и вряд ли в скором времени вернутся. Во-вторых, тут недалеко метро, а во дворе есть люк канализации. Я видел крышку. Успеем сбежать, если что». Эдуард опасливо выглянул из-за угла стены, не торопясь соглашаться. Артём вспомнил совет старшего брата, лётчика-инструктора, погибшего во время войны в Сирии. «Если сомневаешься в дороге, возьми попутчика, если уверен, иди один». Эдик не был стопроцентным трусом, но и в качестве попутчика не годился, так как привык раз и навсегда заведенному порядку и образу жизни ботаника, то есть человека, лишенного драйва и каких-либо желаний, кроме одного – сесть за компьютер. Однако бросать его было нельзя. Доктор наук, анахорет и философ, он погиб бы непременно. К тому же он владел компьютером как дополнительным органом тела и мог быть полезен не меньше, чем автомат Калашникова. «Надо спасать мир, дружище!» — серьезно сказал Артём. «Если не мы, то кто? Ты блестящий айтишник, я без тебя не справлюсь. Мне комп подчиняется, как конь неопытному наезднику». Глаза Эдуарда прояснились, он даже улыбнулся. «Славик говорил, делай только то, что дается тебе легко, но делай это изо всех сил». «Твой друг был велик, царство ему небесное. Мне его жаль. Была бы возможность воспользоваться планшетом, и рисковать бы не стали. Двинулись. Время уходит». В ресторан вошли со двора, где так и стояли фургоны и машины работников заведения, брошенные владельцами. вернее, освобожденные от владельцев. Некоторые из них еще мигали под фарниками, у остальных давно уже сели аккумуляторы после 2 с лишним суток непрерывной работы. Процесс перемещения людей в прошлое начался в Москве поздним вечером, и обслуживающие ресторан водителей не все успели выключить двигатели. Компьютер у директора ресторана наличествовал. Весьма неплохой Asus Neo с большой памятью и мощным процессором. Эдуард почувствовал себя в знакомой стихии, и у него даже руки затряслись, когда он садился в черное кожаное кресло директора. Включил компьютер, не снимая своего крутого планшета, запорхал пальцами по сенсорам клавиатуры. Артем, задернувший шторы, чтобы происходящее в комнате невозможно было увидеть с улицы окна второго этажа, пилоты вертолета могли это сделать, присел рядом. «Что нужно?» – спросил программист, не отрываясь от объемного видеокуба монитора. «Сможешь залезть в сервер Минобороны?» «Расплюнуть!» – браво заявил воспрянувший духом попутчик. «Ищи воинские части по Москве и окрестностям, либо военные склады с оружием». «А их центр?» «Потом поищем и центр, если это возможно», — добавил Артём мысленно. «Ладно, не мешай». Артём фыркнул, собираясь ответить, что мешать он не собирался. Но Эдик не услышал бы его, мгновенно уйдя в дебри компьютерных итераций. Работал он 1/4 часа. За это время Артём поскрёб по сусекам, нашёл 2 бутылки натурального черничного сока, одну выпил сам, вторую отдал Эдику. «Ну что?» «Вот тебе список военных частей и баз в Москве», ткнул Эдуард пальцем в текст на экране. «Ближайшая находится на 4-й магистральной, недалеко от Звенигородского моста. Ещё одна на Берсеневской набережной. Военных баз до черта. Но почти все они в Подмосковье, за МКАДом. В Раменском есть, в Жуковском, в Верхотурьине и так далее. Оружейные склады?» «Впрямую сведений нет, ни одного конкретного адреса, даже на сайте спецназа. Но, я думаю, склады имеет каждая база». «Отлично, распечатай. Принтер есть?» «Вот он, под столом». «Давай быстрее. Как бы у этих уродов не хватило смекалки заявиться сюда без приглашения или вычислить выходы в интернет с помощью какой-нибудь аппаратуры. Если они контролируют всю сеть, то могут запеленговать». «Закругляйся». «Ты же хотел еще поискать центральную базу Вариха, которая командует парадом переселения». Артем заколебался. «Можно найти другой компьютер. Их в любом учреждении как мух на помойке». «Ладно, давай по-быстрому, хотя я не понимаю, честно говоря, как это можно сделать». «Если Вариха выходили в сеть, а они наверняка выходили, можно обнаружить их следы». «Как?» «По хостингу. Я кликну...» «Не объясняй. Попробуй. Но если почувствуешь неладное, сразу дай знать». Эдуард кивнул, испытывая нешуточный азарт пополам с нетерпением. И можно было поспорить, что Артема он не услышал. Где-то недалеко бахнуло, словно на асфальт тротуара упала свинцовая плита. Задрожали стекла окон. Артем метнулся к окну, раздвинул портьеры, но ничего не увидел. Бульвар был пуст, никто над ним не летел и плиты не сбрасывал. Однако интуиция подсказывала, что охотники где-то рядом и суетятся в центре Москвы не зря. Кого-то они гнали по улицам и закоулкам города, из тех, кто, как и Артем с Эдиком, избежал участи сброшенного в прошлое. «Быстрей!» — приглушенно рявкнул он. «Уходить надо. Чую, они рядом». «Сейчас! Я тут нащупал кое-что интересное!» — отмахнулся программист, возбужденный, с лихорадочно блестящими глазами, похожий на фанатика ученого из американских блокбастеров. «Еще пару минут!» За стеной здания послышался нарастающий свист. С неба на улицу упал жука-птичий вертолет охотников. «Уходим, я сказал!» «Подожди!» Артем ухватил Эдуарда за шиворот, выдернул из кресла, чуть ли не пинком под зад отправил к двери. «Пошел!» Программист пискнул, однако подчинился, услышав долетевшие снаружи в кабинет директора звуки. Кто-то командовал лязгающим лающим голосом. Язык был незнаком, но в речи то и дело угадывались знакомые фонемы и слова. По асфальту и керамическим плитам тротуара зашлепали ботинки бегущих преследователей. С треском распахивались двери, с грохотом разбивались столы и стулья, падали и разбивались чашки и бутылки. Артем понял, что ни через центральный вход, ни через хозяйственный уйти не удастся. Оставался единственный вариант – бежать на крышу, и он метнулся на лестницу, таща за собой присмиревшего, начавшего понимать ситуацию Эдуарда. Здание ресторана было двухэтажным, и выход на крышу находился в самом конце кухни, из тупичка с металлической лестницей и крышей люка, закрытый висящим замком. Искать ключ было некогда и не у кого, поэтому Артем, не задумываясь, отобрал у спутника бластер, подсунул выдающийся языком край нарукавника под дужку замка и нажал. После двух рывков бластер сломался, но все же скобы, державшие дужку, вылетели вместе с замком и упали на пол с громким лязгом. Подхватить их Артем не успел. К счастью, в этот момент снизу донесся грохот упавшего шкафчика, и стук замка бесчинствующие охотники не услышали. Артем сунул бластер Эдуарду, уперся руками в крышку люка, откинул и полез в темноту чердака, впитывая ноздрями запахи пыли, застарелых гипсовых плит, толя и краски. Чердак ресторана, похоже, давно не ремонтировали. Когда за ним, отдуваясь, влез Эдик, Артем закрыл люк, и они оказались в полной темноте.